20 или 30 тысяч татар. Это примерно та армия, которая могла собрать против своих врагов Россия, не нарушая жизненного уклада. 20 тысяч русских ратников в Ведровской битве одержали решительную победу, отбив у княжества Литовского почти треть его земель. 20 тысяч русских воинов потерпели поражение в позорной битве при Орше, явившей миру не крепость литовского меча, но опасность местнических споров. 20 тысяч ходили в последний поход против Казани. 20 тысяч воинов — это очень большая сила, сокрушительная сила, плюс несколько тысяч янычар. Значит, на Русь идет от 30 до 40 тысяч врагов. У них есть пушки, чтобы взламывать ворота в оставшихся без гарнизона в крепостях. У них есть конница, чтобы охватывать загонным ходом большие пространства. У них есть опытная пехота, чтобы штурмовать укрепления и давить сопротивление там, где оно возникнет. Много стараний не потребуется, ведь все русские рати ушли на Казань. Грабь, насилуй, убивай, останавливать некому. Барон Тюрго прав. Может случиться так, что могучая русская армия вернется не домой, а в разоренную пустыню. Если, конечно, ей не придется пробиваться к родным очагам через пушечные бастионы. Союзники разом разбегутся, припасы брать негде, отступать некуда. Ни крова, ни смысла, ни будущего. «Что-то я совсем в панику впадаю», — резко потер виски Андрей. «Русь, это не гнилое яблоко, чтобы одного толчка падать. Значит, османы наступают с юга на Тулу или Рязань. Допустим, их 40 тысяч. Города остались без гарнизонов. Это да, долго не выдержат. А если и выдержат, татарский поток их может просто обойти. Но ведь Иоанн исполчил огромные силы. Нужно повернуть кого-то на юг и отогнать разбойников. Черт, татары уже 3 дня как ушли. И Воротынский с кованой конницей 2 дня в дороге. Проклятие. Самый простой выход — послать гонца и развернуть армию — был отнюдь не таким простым, как казалось на первый взгляд. Русские рати шли на Казань разными дорогами, отдельно от обозов и друг от друга, с минимумом припасов, чтобы там у своей цели слиться воедино и стать грозной непобедимой силой. Это был механизм, продуманный, настроенный и запущенный. Из него нельзя выдернуть детальку и использовать для других целей. В походе боярские дети половину снаряжения в обозе везут. Если их внезапно тупо бросить в бой, они окажутся не готовы к серьезной битве. Между тем, припасы едут сами по себе и в другое место. Легкая и тяжелая конница идут разными дорогами, их не удастся собрать в другом месте без заранее подготовленного плана. Не получится использовать согласованно, как одно целое. Запущенный механизм застопорится и не сможет работать слаженно. Если армию направили на Волгу, развернуть военную машину совсем непросто. Наемники и стрельцы уже там, их не вернуть. Многие союзники тоже выдвигаются прямо к Свияжску. Они окажутся малым числом против 60 тысяч предателей. Пропадут не за грош. Черт! Если вмешаться в начавшийся поход войны с Казанью, не получится вообще. Все планы рассыплются, как карточный домик. «Или», — обожгло князя, — «или это и есть цель предупреждения?» Как признал добрый Ральф Тюрго, никто не хочет усиления России. Если Зверев передаст предупреждение Иоанну, и тот развернет армию, в этом году покорения Казани уже не будет. В следующем наемники уйдут, у союзников могут измениться планы, цели и обстоятельства. Кто-то погибнет там, брошенный ныне царем, и второй раз племена воевать не согласятся. У кого-то погаснет первый порыв единения против предателей, с кем-то сговорятся османские посланцы, и все. Ку-ку. Казань уплывет от России, как отколовшийся айсберг. Правда, барон не был похож на врущего человека. Он явно болел душой и беспокоился. Он не стал просить награды, надеясь истребовать ее потом. Значит, был уверен в своей правоте. Но его тоже могли использовать в темную. Андрей прошел по светелке от стены к стене, уперся лбом в теплую оконную раму. Проклятие! Да как же узнать, есть правда в словах барона или нет? Бросить монетку? Нет, на удачу полагаться нельзя. От точного ответа зависит будущее всей России. Оставить ее беззащитной перед татарским набегом, даже если Русь не сгинет, то умоется очень большой кровью. Повернуть войска к южному порубежью значит навсегда потерять Казань и еще не один век платить кровавую дань татарским набегам. Кошмар получится вдвойне ужасным, если Россия потеряет Казань из-за ложного навета. Господи, кто бы принял решение вместо меня? Силой стукнулся лбом о деревяшку князь Сокульский. Если ошибусь, меня сотни поколений проклинать станут. И то, если после моей ошибки они уцелеют. Поворачивать рати, не поворачивать. Да что важнее для будущего, Казань или Русь? Забыть про татарскую столицу, и через 30 лет ханство примет участие в истреблении русского народа. Пожертвовать неприкрытыми землями — это будут многие тысячи жертв прямо сейчас. Спрашивать было некого. Искать ответ надлежало самому. «А если посмотреть с другой стороны?» — уселся на подоконник Андрей. «Поворачивать рати — значит потерять Казань. Трогать наступающие войска нельзя. Что остается в моих руках при таком раскладе?» Ответ напрашивался сам собой. «Избрана тысяча. Самые доверенные и храбрые бояре, выбранные государем, или дьяком Кошкиным, но все равно. Службу несут при государе, телохранители, значит, должны быть всегда во всеоружии и в броне. Мало ли вдруг царю опасность грозит. Земли все бояре вокруг Москвы имеют, значит, если что нужное в обозе и отправили, быстро смогут замену изменения подвести. Правда, тысячи слишком мало против 30-40 тысяч татар, но Зверев тоже в росписи одним числился, а в поход 30 крепких ребят с собой привел. За каждым боярином 10-20 холопов, и это уже получается полнокровные 15 тысяч. Не 40, но сила вполне реальная. «Еремей!» — закричал вниз Андрей. «Ярыга, ты где? Коня седлай, срочно! Время горит!»